Мы вошли в бар. Посетителей было немного, в основном мужчины. «Его здесь нет», — сообщила Сонька. Я прошла к стойке, спросила бармена. «Извините, Виктор Ахматуллин здесь?» «А зачем он вам?» — сурово спросил бармен и кашлянул. Благодаря моей открытой внешности мужчины, как правило, стесняются мне грубить. «У меня к нему дело. Он здесь?» «Нет», — покачал он головой. «Но скоро приедет. Налить вам что-нибудь?» «Тоник, если можно». «И рюмку водки», — добавила Сонька, плюхаясь рядом, и пояснила. «Для храбрости». «Вот мы с тобой все обдумали?» Вдруг запечалилась она. «А о достойной биографии для меня не позаботились. Поинтересуется Витька, где, кто я, и что я отвечу?» «Скажешь, что ты как тусовод». «О, отродье фашистское!» — озлобилась Сонька, хотя действительно была как тусоводом. В том смысле, что последним местом ее работы являлся Дворец пионеров, где она вела кружок любителей кактусов. Однако упоминать об этом Сонька почему-то не любила, видимо, считая, что данное занятие не является достаточно блестящим для такой артистической одаренной натуры. Тут надо пояснить, что в своей жизни Сонька работала от случая к случаю и весьма неохотно, зато много училась. В смысле, во многих местах. Как правило, хватало ее на первый семестр, после чего она с негодованием узнавала, что просто отсидеться не удастся, и в гневе отправлялась дальше. Несмотря на свою несокрушимую дремучесть, Сонька умудрялась поступать во многие учебные заведения среднего звена. На высшее она не замахивалась. Думаю, такому успеху способствовала хорошая память и умение собрать все крохи своих знаний воедино в нужный момент. Черта похвальная и, безусловно, вызывающая уважение. Еще одним Сонькиным козырем была внешность, которая как-то подразумевала большое внутреннее содержание. Сама себя она искренне считала самородком. «Ну и что я ему скажу?» — вернула меня Сонька в реальность бара. Я пожала плечами. «Скажи, что ты домохозяйка. Это сейчас модно». «А муж?» «Погиб в автомобильной катастрофе на Боинге». «Путевая тачка?» «Высший класс». «Ладно», — успокоилась моя подружка. «Что-нибудь соображу». Тем временем мы стали объектом мужского внимания, и это нам не очень нравилось, так как собрались здесь мужчины совершенно особого склада. «Может, лучше на улице подождем?» — шепнула я Суньке, и мы покинули бар. На улице мы тоже обращали на себя внимание. «Вот черт!» — злилась Сонька. «Чего цепляются? Может, мы на съемном месте торчим?» «Откуда мне знать?» «Да уж. Давай отойдем подальше от входа». «Отойдем и Витьку провороним». «Можно снова зайти в бар и спросить». «Стой уж. Смотри, бельма ты вылупил. Под ноги гляди, чучело, а то рожу расшибешь». Слава богу, шипела она тихо, но это ненадолго. Выйти из себя Соньке ничего не стоило. «Ну ты подумай, чего им не мяться?» «Конечно, вырядились как идиотки и торчим у самых дверей. Как хочешь, а я в сторонку отойду. Он ведь на машине подъедет, увидим». Сонька согласно кивнула, и мы покинули свой пост. «Может, прогуляемся немного?» — предложила я. «Надо было поскромнее одеться и вообще». «Правильно мы оделись. Видела, ни один мужик мимо не прошел, чтобы не споткнуться. Я знаю, что делаю, а ты в этих делах ничегошеньки не соображаешь, так что слушай меня». «Так уж и не соображаю?» — подразнила я. «Не соображаешь, витаешь все в этих вампирах». «В чем я витаю?» «Ну, ты знаешь». «Понятия не имею. Знаешь, знаешь». «Я тебе сколько раз говорила, не засоряй свою голову незнакомыми словами, береги извилины». «Ага». Тут Сонька вытянула шею и сказала. «Вот эта тачка! Умереть в девицах! Спорю на твоего любимого паука, это он!» Машина тормознула возле лестницы. Надо сказать, на нее стоило посмотреть. Лично я такую видела в первый раз. Дверца распахнулась, и оттуда с трудом выбралась здоровенная горилла в зеленом пиджаке. Если это был Сонькин одноклассник, то он здорово изменился. Знакомиться с ним совершенно не хотелось. Взглянув на его лицо, я и вовсе опечалилась. Может, он и похож на гориллу, только мозгов у нее явно больше. Рядом с ним появились две обезьяны поменьше, очень суетливые. Дверь распахнулась на всю возможную ширину, и Сонька выдохнула. «Он!» Описание, данное ею Рахматуллину, было довольно точным. Невысокий брюнет в очень дорогом костюме, великолепная фигура скрадывала недостаток роста, и выглядел он просто сокрушительно, особенно на фоне трех мартышек, причем совершенно не был похож на уголовника, как я их представляла. Хотя я и не очень утруждала себя на этот счет. Пока мы глаза таращили, Рахматуллин поднялся по ступенькам и направился к дверям айсберга. Одна из обезьян, та, что помельче, предусмотрительно забежала вперед. Он прошел мимо нас, совершенно не заметив. Сонька, которая при виде всего этого великолепия малость растерялась, пришла в себя и громко позвала. «Витя!» Рахматуллин обернулся, недовольно нахмурившись. Я покосилась на Соньку. Конечно, женщина она сногсшибательная, но как-то мне не верилось, что любовь к ней он пронес через всю жизнь. Мне стало жаль наших усилий. В этот момент в лице Рахматуллина стали происходить разительные перемены. Сначала он нахмурился еще больше, точно что-то вспоминая. Потом вдруг улыбнулся и пошел к нам, широко раскинув руки. «Бог мой, Софа! Ну надо же, какая встреча!» Софа мгновенно расцвела, повела глазами и плечами и запела в ответ. «Только не говори, столько лет прошло. Не стоит напоминать, что я уже старуха». «Ну уж нет, потрясно выглядишь». Он подошел вплотную, они с Сонькой обнялись и троекратно облобызались по русскому обычаю, надо полагать. Три обезьяны, выжидающие, замерли, самая крупная сочла нужным нерешительно улыбнуться. «Какими судьбами в наших краях?» — спросил Рахматуллин, отступая на шаг. «Я ведь тебя ищу, Витя». «Серьезно?» Тут Витя посмотрел в мою сторону. Сонька права. К блондинкам он явно дышал неровно. «Моя подруга», — влезла Сонька, обладавшая собачьим чутьем. «Познакомься, Грета». «Вообще-то Маргарита», — сказала я. «Грета меня называет Софа и еще несколько друзей». Он осторожно пожал мне руку. «Виктор, что ж мы стоим, а? Пойдемте посидим, встречу отметим. Столько лет не виделись. Ты Надьку Сорочинскую помнишь?» «Конечно». «Так она в ментовке, следователь, прикинь». «Серьезно?» — ахнула Сонька. «Впрочем, она всегда была занудой, а этот ее дурацкий хвост...» Далее последовали воспоминания, обычные в таких случаях. Мы вошли в ресторан и заняли стол в нише, что-то вроде отдельного кабинета. Обезьяны расположились неподалеку. Воспоминания продолжались. «А помнишь, как Вовка Новосадов жука принес?» Я вежливо улыбалась и скучала, так как школьные воспоминания бывают интересны только самим вспоминающим. «Что ж», — сказал Рахматуллин, поднимая бокал с шампанским. «За встречу!» Мы выпили. «Да, столько лет прошло, ты не изменилась. Только красивее стала». «Это ты из вежливости говоришь». «Брось. Ты была самой красивой девчонкой в школе. Все парни по тебе с ума сходили, а я больше всех. Рассказывай, что, как, замужем, дети?» «Нет, Витенька. Выбирала, выбирала и довыбиралась. Осталась в старых девах». «Не похоже», — засмеялся он, цепко ухватив взглядом костюм за доллары и бриллиантовые серьги. «Как бы Сонька не пережала, и он не решил, что мы проститутки». Сонька тоже уловила эту опасность и спросила с избытком интереса. «А ты? Женат?» «Был. Теперь свободен, как птица». «Дети?» «Дочь, 5 лет». «Да, время бежит». Сонька напустила в глаза задумчивости. «Не дождалась меня», — улыбнулся Рахматуллин. «А я ведь тебе каждый день письма писал». Сонька, видно, вспомнила, как имена не расстались, и пояснила, обращаясь ко мне. «Витя был в армии». По ее тону было ясно, о какой армии идет речь. «А я как раз уехала в другой город. Знаешь, как-то бывает, новые люди, новые впечатления. Как видишь, особого счастья мне это не принесло». Загрустила подруга и вдруг прякнула. «Вся жизнь в труде». «Где трудишься?» «На телевидении». Я слабо хрюкнула. «В общем, деловая женщина, уж то верно, то верно. Витя, мы ведь тебя специально поджидали. У нас проблема». «Забудь», — отмахнулся Рахматуллин. «У тебя уже нет проблем. Кого из наших видела?» Я слушала, силясь выглядеть заинтересованной. Рахматуллин все чаще поглядывал в мою сторону, а я сидела, потупив глазки. Скромность идет мне необычайно. Это еще моя бабушка говорила. Сонька решила перевести разговор на меня. «Жаль, ты с нами не училась. Класс у нас был очень дружный. Везде вместе. Мы ведь почти соседи были». «Да, я училась в 31-й школе», — улыбаясь, согласилась я. «Серьезно?» — необыкновенно заинтересовался Рахматуллин. «Это ж рядом совсем. Но ты, наверное, еще в первоклашках бегала». Сонька сурово нахмурилась. «Она одного с нами года». «Да. Как же это мы не встретились?» Вроде бы в шутку сказал он, но не шутил, и я, и Сонька кое-что в этом понимали. «Она у нас маменькина дочка», — проглотила обиду Сонька, потому что была мудра и знала. «Дело прежде всего. Зубрилка отличница, консерваторию закончила. Ей не до гуляния было». Витька с пониманием потряс головой. «Давайте-ка еще выпьем. Хороший вечер сегодня, подумай только. Живем в одном городе, а ни разу не встретились». «Ты теперь большой человек», — ласково улыбнулась Сонька. «Просто так беспокоить неловко. Шла и боялась. Думала, может, узнать не захочешь». «Глупости. Друзьям всегда рад и сделаю все, что могу. Что у тебя за проблема? Машину угнали». Я начинала думать, что наша мафия — это районное отделение ГАИ. Конечно, мысль эту я удержала при себе. «Машины нет ни у меня, ни у Греты. Тут дело такое, Витя. В общем, по пустякам беспокоить бы не стала». «Рассказывай». «Грета расскажет. У нее лучше получится». Я рассказала нашу историю в ее, так сказать, усеченном варианте. Так, как Гоша ее рассказывала. С первых же слов он насторожился, но мой робкий голос в сочетании с внешностью, как видно, его успокоил. Сонька удовлетворенно наблюдала за изменениями в его лице, не забывая налегать на еду. «Вот вкратце, что произошло с нами», — закончила я. «Полное дерьмо», — подергав мочку уха, подвел итог Рахматуллин. «Этот старикан когда мужиков заметил?» «Где-то в два, хотя теперь не уточнишь». «Так, а больше ничего не рассказывал?» «Нет, история выглядела довольно глупой. Когда медальон на кладбище нашли, любопытный, а теперь, когда Славик исчез, страшный». И тут в своем стремлении быть полезной Сонька заявила. «Да, вот еще, соседи по даче говорили, в деревне в день, когда старик пропал, вертелся парень, на восьмерке цвета мокрый асфальт». Я съездила ей каблуком по колену, и Сонька заткнулась. «Да, история», — вздохнул Рахматуллин. «Очень интересная история. Твоего друга найти попробую, хотя не хочу тебя пугать». «Ты думаешь?» — прошептала Сонька и очень натурально заплакала. Он протянул руку, сжал Соньке на ладони и сказал: «Софа, я сделаю все, что смогу». Кларк Гейбл в самой знаменитой своей роли. Да, Рахматуллин был далеко не дурак. Никак не дал понять, что лично заинтересован в этом деле. Впрочем, было бы странно, посвяти он нас в свои проблемы. Но мы и не торопились выкладывать всю правду. В общем, в настоящий момент мы здорово походили на трех шулеров за одним карточным столом. К несчастью, Витькин шулерский опыт явно превышал наш. Тут Сонька, потирая ногу в том месте, где побывал мой каблук, спросила: «Ты про Сашу Герасимова знаешь?» Да, мы часто виделись. А я встретила с ним как раз перед тем, как он разбился. Ведь это он мне о тебе рассказал. Я не знала, что ты в городе. Ласково закончила Сонька, а я мысленно ее поздравила. Когда она хочет, может поступать весьма здраво. В этот момент возле стола возник один из человекообразных с телефоном в руке, пытаясь согнуть тушу в почтительном полупоклоне, и сказал: «Просят срочно». «Кто?» — спросил Рахматуллин. «Не сказал». Поморщившись, Витька взял телефон и бросил отрывисто: «Да». А потом начались интересные вещи. Ни одного слова Витька больше не произнес, зато слушал внимательно, выражение глаз менялось. Сначала в них мелькнула настороженность, потом злость, а затем и страх. Я могла бы поклясться, он испугался. Рахматуллин передал телефон охраннику и, улыбаясь, сказал: «Извините, дела». Улыбка выглядела фальшивой, а вот руки слегка дрожали. Любопытно, кто его так напугал? «Мы тебя не задерживаем?» — спросила Сонька. «Что ты, Софочка, конечно, нет. Ты представить себе не можешь, как я рад. Жаль, встретились по такому невеселому поводу». Я сочла, что самое время поговорить о главном, и ласково начала: «Виктор, нас еще вот что беспокоит. Если кто-то Славиком заинтересовался, могут заинтересоваться и нами, ведь медальон он у Софы утащил. Конечно, разобраться во всей этой истории мы не можем, но чувствуем, история опасная. А мы, женщины, одинокие, и вообще...» «Вам нечего бояться», — спокойно и уверенно заявил он. «Этот парень на восьмерке, которого вы видели...» «Соседи», — поправила я. «Вот-вот. Он ведь мог действительно быть человеком, который хочет купить дачу. Ведь никаких улик, что он убил старика, у вас нет?» «Нет, мы даже не уверены, что его убили». «Видите? Да и Славка ваш мог просто загулять с друзьями». Теперь Рахматуллин нахально противоречил тому, что говорил полчаса назад. «Может, вернется. А медальон? Конечно, странно, что он в яме валялся. Но в жизни встречаются вещи почуднее. В любом случае, вы мои друзья, и беспокоиться вам не стоит». «Спасибо». Пропели мы в два голоса, один слаще другого, при этом ни на секунду не поверив Витькиным заверениям. «Что ж, выпьем за дружбу», — предложил он, и мы выпили за дружбу. Я продолжала наблюдать за Рахматуллиным. Хоть и силился он быть веселым, что-то его здорово беспокоило. Знать бы что, звонок или наш рассказ. Но не это наводило на размышления. Смущала категоричность его заявления, что нам ничего не грозит. Вот я, например, в этом здорово сомневалась. Если Гоша прав, у Рахматуллина пропал человек. Приходят две женщины и рассказывают историю, из которой следует, что человек этот, скорее всего, мертв. Или не следует? Для чего роют яму? И как там может оказаться медальон? Я на месте Рахматуллина, скорее всего, решила бы, что его человек мертв. Следовательно, где-то рядом и те, кто его убил. Он знает или догадывается, кто это может быть? Те, кто вел Славку? Для такого человека, как Рахматуллин, узнать это не составит особого труда. И как тогда выглядит его заявление, что нам ничего не грозит? Да, следует признать, в бандитской психологии я не очень сильна. Из задумчивости меня вывела Сонька. Она хохотала, как сумасшедшая, начисто забыв, что не так давно рыдала из-за потери возлюбленного. Вместе с ней радостно ржал Рахматуллин. Я растерянно улыбнулась и поддержала компанию. Выпили мы в эту ночь довольно много. Где-то около 4 Рахматуллин отвез нас домой, сначала меня, затем Соньку. Думаю, они решили продолжить обмен воспоминаниями. Голова шла кругом, я устремилась в ванную, теряя по дороге туфли, и сунула голову под холодную воду. Не помогло. Простояв под душем не меньше получаса, я смогла вернуть кое-какие рефлексы и завалилась спать. Рахматуллин — темная лошадка. — сказала я громко сама себе. «Подумай об этом завтра».